Глава третья. Ведущий, скажите, а существует такая, пусть даже теоретическая возможность застрять в игре? Гость смеется. Вот что значит влияние фантастики на общество. Нет, что вы, это исключено по одной простой причине. Описанные случаи происходят, когда каким-то необъяснимым способом сознание человека, будто материя, помещается в игру. Вы понимаете? Сознание нельзя вот так просто взять и куда-то поместить. Это же не жесткий диск. Если это кому-то удастся, то поверьте, этого человека будет знать весь мир. Более того, его назовут Богом. А как же тогда работают капсулы виртуальной реальности? Чтобы не вдаваться в подробности, те визуальные образы, которые вы имеете возможность наблюдать в игре, генерируются в мозгу с помощью искусственной стимуляции определенных его зон. Именно благодаря этому и достигается эффект присутствия. Из интервью с руководителем Нью-Вирт. Я пришел в себя на охапке прелой соломы в темной камере, с единственным круглым окошком под потолком, забранным ржавыми прутьями толщиной не менее 2 пальцев. Здесь было сыро, неуютно и прохладно. Прошмыгнувшая сквозь прутья решетки в коридор крыса только добавила радостного настроения. Камера 2 на 1,5 отлично демонстрировала степень уважения тех, кто меня сюда упек. За что сюда попал, я не имел ни малейшего понятия. Но очень желал разобраться. Прямо жаждал. Врага нужно знать в лицо. В первую очередь за тем, чтобы сториться и воздать ему за столь радушное гостеприимство. Подойдя к решетке, отделяющей меня от неширокого коридора, я попытался рассмотреть обстановку. Классический тюремный коридор с истертыми плитами пола. Видно, что он пользуется бешеной популярностью, поскольку некоторые камни прямо бликовали глянцем, отполированные подошвами сапог. Камеры в ряд, по обеим сторонам чадящие факелы. И никого. «Здесь есть кто?» Мой голос отразился эхом, а я сделал вывод, что коридор или длинный, или с довольно высокими потолками. «Тихо ты, не ори!» Вот чей голос я не ожидал здесь услышать, так это голос Лиэль. «Услышат, всем будет плохо». «Мы где? Поляна с тобой?» «Со мной, только она до сих пор не пришла в себя. Наказующие ее чем-то накачали». «Наказующие?» «Братство, наказующее длани Миордель. Знакомое имя?» «Вот тварь!» Я скрипнул зубами. «Все-таки зря я послушал Корта. Нужно было ее сразу тогда». Я силой ударил кулаком по холодной и слегка влажной стене. «Лиэль, отсюда нужно выбираться как-то». «Правда?» И хитство ей было не занимать. «А я думала погостить еще здесь. Только вот выбираться нужно поскорей. Нам сказали, что утром нас сожгут». «В смысле сожгут?» Я опешу. «Это как?» «Ну, как обычно сжигают. Сначала перебивают в суставах руки, затем ноги. После этого крепко привязывают к гневному столбу на Белой площади, обкладывают дровами специального сорта и жгут, как врагов Пресветлой Миордель, посмевших осквернить алтарь богини. По крайней мере, нам так пообещали». «Какой еще алтарь? Это же бред! Она же поклялась!» В отчаянии я чуть не заорал, но вовремя прикрыл рот, продолжив громким шепотом. «Силой поклялась! Ты знаешь, я за тобой наблюдала все это время. Вот ты вроде не трус, всегда готов помочь другим. Но такой лопух иногда. Тебя же надуть, как у ребенка леденец отнять. Она свою клятву сдержала, будь уверен. Ей не нужно вредить нам. Достаточно вскользь сказать своему первожрецу, что ее обидели. И тебя будут готовы разорвать все ее почитатели. Сами, даже без ее просьбы, понимаешь?» «Твою же мать! Стоп! Мы же...» И я тут же все понял. «Это не она, тварь. Это я, наивный чукотский мальчик, который вздумал пошутить и истребовать клятву с богини, значительно переоценив свои умственные способности. Так, ладно, пора выбираться отсюда. Я забыл метродотелю чаевые оставить, представляешь?» «Ну да, это проблема, конечно». Прокол мглы. Внимание, в сублокации братства, наказующей длани Миордель, вы не можете использовать умения, завязанные на ману. Дерьмище! Уже я не сдержался. «Ну как, выбрался?» – ехидно осведомилась блондинка. «Поляна тоже пыталась колдовать, но, как понимаешь, у нее тоже ничего не вышло». «Слушай, а я смотрю, тебя забавляет ситуация, да?» Я начал закипать. «Ну а что я сейчас могу сделать? Сидеть ныть?» – огрызнулась Лиэль. «У меня почти все оружие отобрали». «Почти?» – я уцепился за оговорку. «Что оставили?» «За сапожник не нашли, даже не искали». «Сколько здесь тюремщиков?» «Я видела только 2. Подробно расспросив о здешних порядках, Я примерно составил общую картину смены постов. Все было очень просто. Здесь не было смены постов, поскольку по тюремному подвалу шарахались всего два охранника, которые были тут единственным препятствием на пути к выходу из этого тухлого подвала. Значит, я поднимаю сейчас шум, а дальше смотрим по обстановке. «Ты уверен?» Скепсис в голосе Лиэль был практически осязаем. «Меня терзают смутные сомнения на этот счет». «Успокойся, я сейчас устрою им карнавал». Я хмыкнул и призвал крисы, привычно уместившиеся в ладонях. «Вас, мои родные, никто отобрать не в состоянии». Я полюбовался серебристыми искорками, пробегающими по волнистым лезвиям кинжалов. «Будет хорошо, если на мой шум явится только один охранник. Интересно, какие у них здесь уровни? Если высокий, то это будет немного сложнее. Что толку думать? Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Гамадрилы, почему баландера еще не было?» С места в карьер начал я свое концертное выступление. «Обезьяны, вы меня вообще слышите?» Если б дело происходило в реале, то титул сиплый подвала наказующих был бы по праву мой. Как же я орал, аж в горле запершило. Угомонился я только тогда, когда вдали послышался металлический ляск. «А ну рты закрыли, твари!» Донесся до меня раскатистый бас, и было слышно, что его обладатель направляется в нашу сторону. «Да ладно!» Я ахнул, узрев, кого я вызвал. Начинаю понимать различных демонологов, которые срываются с нарезки, как только перед ними в пентаграмме появляется не то, что они наколдовали. Последний раз такое страшилище я видел года два назад на спортивном канале, во время трансляции поединка японских борцов сумо. Пришедшая же туша о существовании спортивных каналов явно не знала, как и о милосердии, сострадании, а уж о Женевской конвенции 29-го года и правилах обращения с военнопленными и подавно. Сверля меня маленькими свинячьими глазками, оно ласково спросило, почесывая необъятное пузо. «Ты чего орешь, скотина ты ушастая?» Я в первый момент растерялся, но потом нашел себе силы ответить тюремщику Марку 50-го уровня. «Вы зачем нас здесь держите, уважаемый? Наверняка произошла какая-то чудовищная ошибка». В этот момент я понял, что план полнейшая лажа. Поэтому нужно попытаться изящно выйти из положения, в которое меня загнало незнание ситуации. Блондинка тоже хороша. Могла ведь сказать, что здесь за пузырь шатается вместо охранника. Жердяй на миг задумался, окинул меня оценивающим взглядом, а затем его лицо озарилось пониманием. «Пресвятая Миордель, я всегда считал, что братья братства не ошибаются, но теперь вижу... «Вас сюда посадили совершенно незаслуженно. Нужно доложить начальнику смены». С этими словами тюремщик развернулся, собираясь уходить. «Я не поверил своим ушам». «Что? Подождите. Так может вы соизволите меня отсюда выпустить? А то я вынужден буду пожаловаться этому». «Блин, как же его называют?» «А, бургомистру. Я пожалуюсь бургомистру Болога». «Да, конечно, инмессир. Сейчас, сейчас». «Только никуда жаловаться не нужно. Я вас очень прошу». С этими словами он торопливо снял с пояса большую связку и ловко открыл передо мной двери и поклонился. «Прошу на выход». Я осторожно сделал шаг по направлению к выходу. Жердяй продолжил спокойно стоять, склонив голову. «Еще шаг». Не веря, я стоял посреди тюремного коридора и смотрел, как Марк аккуратно закрывает дверь камеры, в которой я только что находился, и вешает связку обратно на пояс. Невероятно. Ну, здесь два варианта. Или эта непись сейчас словила конкретный глюк, или он тупой, как старый валенок. Может, вы и их выпустите? Я решил пользоваться ситуацией по полной. А то им тоже. Страшной силой оплеуха заставила меня впечататься всем телом в ржавую решетку противоположной стены, больно ударившись головой о прут. «Ты что творишь?» – прохрипел я скорее от неожиданности, стоя на четырех конечностях и пытаясь подняться. «Я?» – удивленно пророкотал тюремщик. «Так это ж не я, ваша светлость. Это те гамадрилы и обезьяны, которых вы звали». Острый носок его сапога врезался мне под ребра, приподняв от каменных плит и протянув пару метров по коридору в сторону камеры Лиэль. «Я вас, наоборот, выпустил из камеры. Поскольку никак не вместно инмессиру сидеть в этой дыре, сейчас определю вас более достойное вашему положению место». Марк, не торопясь, снял с пояса деревянную дубинку, частично обтянутую полосами металла, перехватил поудобнее и в развалочку двинулся ко мне. Не вставая с пола, я ломанулся, как был на четвереньках, дальше по коридору прочь. Но в копчик прилетела метко пущенная дубинка, заставившая меня со стоном растянуться на полу, часто дыша. «Умаялся, сердешный, ну полежи, полежи», – участливо спросил Марк. «А вот гамадрилы не устали. Держи вот». И еще удар в район ребер. «Тут и обезьянки тебе весточку передали. Сказали, мол, Марк, только не забудь передать весточку знакомому бургомистра». Я летал по коридору, как валанчик для бадминтона. Последний раз меня так били? А никогда. Никто никогда меня так в жизни не бил, как эта обезьяна. Похохатывая, с прибауточками, спокойно, размеренно из меня выбивали дурь и пыль, как со старого коврика. И не сбежать. Эта пузо стояла посреди коридора, полностью загородив своей необъятной тушей весь проход. Спустя 15 минут, сгробастанный за шиворот, я напутствующим ударом по почкам, во славу Пресветлой, чтобы ее гоблины драли, летел в камеру. Вот только она была в 3 раза меньше и холоднее. Попытавшись присесть на пол, я уткнулся коленями в противоположную стену. «Сука! Здесь же только стоять можно!» «Ну как, вам удобно, ваша милость?» – осклабился Марк. «А еще раз раскроешь рот, скотинушка, я тебя подвешу прямо здесь, в стакане, и не за руку или ногу, понял, отродье чернорылое, а за самое, что ни на есть, причинное место». «Понял», – просипел я, понимая, что если сейчас открыть рот, гарантированно огребу щедрой добавки. «Ну вот и хорошо, отдыхайте, ваша светлость. Ежели понадобится еще чего, только кликните. Я сразу за дверью буду ждать. Приду и с радостью помогу». Похохатывая, он направился к выходу из тюремного коридора. Засов закрылся. «Что ж я маленьким не сдох?» – простонал я. Когда в подвале снова стало тихо, и Эль негромко произнесла. «Хорошо, что ты не догадался ему засветить свои кинжалы. Ты как?» «Да отлично просто. Никогда так хорошо себя не чувствовал». Я принялся ощупывать ребра. «Хороший был карнавал, веселый. Все, как ты и обещал». «Ну да, пока не пришел жирный клоун в костюме говна и не обосрал весь праздник. Урод!» Дотронувшись до скулы, я тихо зашипел от боли. Самое странное было то, что мне не пришло ни одной системки о нанесении урона. Ни одной. «Лиэль, сколько у нас есть времени до утра?» «Часов 5, я думаю, есть. А что?» «Да я кое-что придумал. Если все получится, то у нас есть шанс выбраться отсюда». «Знаешь, если это такая же идея, как с твоим карнавалом, то лучше не надо». Она тихонько рассмеялась. Под звуки нарастающего истерического ржача я вжал кнопку «Выход». «Внимание! Если вы покинете данную локацию больше, чем на 60 минут, то по истечении этого времени вы автоматически исключаетесь из сюжетного квеста и переноситесь на последнюю точку возрождения». С нетерпением дождавшись, когда неторопливая крышка саркофага отъедет, я вскочил с ложемента. Сейчас 01:21. Значит, у меня есть час, чтобы успеть все сделать. «Ну, давай же, возьми трубку». Я пытался дозвониться до абонента, нетерпеливо расхаживая по комнате. «Ну же». «Ты время видел?» – ответил на том конце провода сонный голос Димона. «Белый, ты совсем, что ли?» «Дим, нет времени объяснять, просто слушай. Я в жопе, мне нужна твоя помощь». «О как, я понял. Погоди, я на кухню выйду». В трубке послышался шорох, а затем он кому-то сказал. «Все хорошо, спи, это друг». «Да, сейчас приду». «Ты что там, не один?» «Вов, ты мне за этим позвонил? Давай по-быстрому накидывай, что у тебя стряслось». В общем, дело такое. Я в течение 5 минут постарался передать ему суть. Где-то около получаса он объяснял мне, что именно нужно сделать, и только после того, как убедился, что я все правильно понял, успокоился. «Ну ты даешь, Белый!» После паузы сказал Димон. «Не успел появиться в Балоге, а уже в застенках. Это что же ты натворил такого?» «Да так, потом расскажу. Там по мелочи, случайно вышло». «Случайно?» Воскликнул голос из телефона. «Чтобы тебя показательно сожгли, тебе как минимум нужно разрушить статую на главной площади, а после нагадить чашу для подношений, предварительно плюнув в бороду каждому из членов братства. Ты что же это творишь?» Я молчал. «Так, короче, у тебя деньги в игре есть?» «Конечно, где-то золотых 20-30, а что?» «Сколько? 20-30? Ох ты, нубяра! Ну вот потом купишь мне на них пиво, если хватит. Так, слушай сюда. Сейчас, перед тем, как возвращаться к своему жирному фанату, покупаешь на Ауке то, что я тебе сказал, и спокойно ждешь утра. Утром действуем по плану. И ради бога, без твоих импровизаций, хорошо? Я тебя очень прошу, не исполни что-то опять в своем стиле, слышишь? Слышу. После его слов мне в голову пришла мысль. Все нормально будет. Ты со мной вовек не расплатишься. Все, Белый, давай. Голду я тебе сейчас сброшу, потом отдашь. К утру будем в Балоге. Посмотрю, как тебя жгут. Хе-хе, еретик хренов. С этим разобрались вроде. Димон точно нам поможет. Теперь по плану у меня список покупок, которые мне помогут избежать участи куры-гриль. Я открыл ноутбук и, вбив логин с паролем, оказался на главной странице форума. Так, аукцион, поиск. Вбиваю фразу в поисковик. Есть, купить. Я успел разыскать и приобрести все необходимое, отправив это к себе в игровой инвентарь. Список Димона я немного дополнил, но это только на пользу. Думаю, он против не будет. Когда оставалось 5 минут до окончания срока, я с тусклой вспышкой появился в своей камере братства. Прислушавшись, я с минуту молчал, проверяя, нет ли кого в коридоре, а затем тихонько позвал. «Лиэль!» «Чего тебе?» «Больше никого не было, пока я отсутствовал». «Нет, я пробовала привести в чувство Поляну, но у меня ничего не вышло. Ей, по-моему, хуже стало. Она почти не дышит». Ее голос дрогнул. Я заглянул в инвентарь и с облегчением увидел все то, что я туда загрузил с аукциона. Благополучно лежало в целости и сохранности и ждало своего часа. «Ну, теперь вы у меня попляшете, монахи пресветлой дряни!» «Все будет хорошо, просто верь мне. Когда нас поведут на площадь, не паникуй. Ты поймешь, когда действовать». «Ты серьезно сейчас?» Ну, наконец-то в ее голосе проскочила надежда. «Значит, я хоть немного, но внушаю ей доверие». Я улыбнулся. «Серьезнее некуда. А сейчас постарайся немного поспать. Завтра будет трудный день».